Грусть в ее лице и голос, ее искренность, полное отсутствие кокетства – все это ново для пресыщенного человека. Это подкупает невольно. «Или уж обожглась, деточка?» Она опускает голову. «Плюнь, Наденька, ты себе цены не знаешь. Вот сядем сюда, на диван. Положи голову мне на грудь, а я тебя обниму. Да не бойся, я не насильник. Свистну, набежит ко мне этих баб, отбою не будет. Надоели? А ты славная, особенная какая-то. Дай губки». Как опьяненная, ничего не сознавая, Надежда Васильевна, закрыв глаза, дает себя поцеловать. Поцелуй долог, сладок, мучителен. У нее захватило дух. Комната плывет вместе с диваном, и она точно проваливается куда-то. Уперлась руками в его грудь, отталкивает его. «Довольно, довольно, ради Бога!» «Ого, да вот ты какая! Зачем отталкиваешь? Кому бережешь себя, Надя? Вы меня не любите, оставьте. Сейчас люблю, ей-богу люблю. А завтра? А почем я знаю, что будет завтра? Эх, Надя, Надя, жить ты не умеешь, терять такие минуты. Гордости во мне много, Глеб Михайлович. У меня характер несчастный. Гордости много, а сама дрожит вся. Нравлюсь тебе? Безумно, срывается у нее». Он встает, заломив руки, и отходит в дальний угол комнаты. Трагик проводит рукой по лицу. «Фу, черт, вот так женщина! Даже не солжет! Ни минуты не поиграет с нашим братом! Только знаешь что, Надя, правда твоя хуже всякого кокетства. Лучше бы ты играла мной, а теперь трудно мне от тебя отказаться. Веришь ли, весь хмель соскочил. Поди ты сюда, да не бойся, чудная какая. Разбойник я, что ли, с большой дороги? Коли я так нравлюсь тебе, все само собой выйдет. Я пальцем не шевельну, чтоб ты не плакалась потом. Сама отдашься». Она глядит на него сверкающими глазами, стоя поодаль. «Никогда этого не будет. Уходите, слышите? Уходите ради Христа». Истерические нотки дрожат в ее голосе. Ему ее жалко, и он смутно боится чего-то. Он чувствует что-то темное, стихийное в этой худенькой женщине. Что-то грозящее его покою, его свободе, его привычкам Дон Жуана и холостяка. Говорит «уходите», а сама вся напряглась, как струна. Еще минута, и кончится истерикой. А тогда... Он уже сам за себя не ответит. «Ну что ж, уйду, коли гонишь», — мягко говорит он, беря со стола шапку. «Смотри только, Надя, не пришлось бы тебе самой ко мне прийти. А я буду рад, а я буду ждать». Он одевается в передний, приотворяет дверь опять. «А я буду ждать тебя, моя королева». Исчез. Схватив себя за волосы, она падает в подушки дивана и воет, воет в голос, как самая простая баба.